Глава 10. Что сложнее, начать войну или ее закончить? Выиграть сражение или правильно распорядиться победой? Казалось бы, весьма тривиальные вопросы. Ответ напрашивается сам собой, что важнее всего – победа. Вот только когда сталкиваешься с тем грузом, той работой, что нужно провернуть после успешного завершения сражения, все становится не таким однозначным. Мы победили, и теперь уже считай, что и не существует такого квартала Константинополя, как Венецианский. Нет, 2/3 зданий и сооружений в полном порядке, но населять почти что 1/4 часть великого города будут явно не венецианцы. Константинополь вновь бурлил, веселясь и высказывая хвалу своему императору. Правду говорят, что от любви до ненависти лишь один шаг. Вчера императора не любили, ждали от него явно ошибочных действий. Сегодня же мало было тех, кто проклинал Василевса, пожалуй, только пару семей осталось. Это те, чьи родственники все же погибли в плену. Но их стенание и плач заглушались гулом счастливой толпы. Константинополь – перенаселенный город, в котором проживало больше 600 тысяч людей. Для города из будущего это так, вполне себе город-середнячок. Вот только зданий выше 4-го этажа тут было мало, а большинство населения ютилось в таких малых комнатушках, советская коммуналка, по сравнению с которыми, показалась бы раем и вершиной комфорта. Да и размер города определялся его стенами, лишь немногие решались жить за пределами стен, абсолютно спокойных времен у Византии, пожалуй, что и не было. Так что в тесноте приходится жить, но за могучими стенами. А теперь целый квартал, где проживало около 60 тысяч европейцев, резко освобождался. Народ ждал справедливого распределения жилплощади. А справедливость – это что? Правильно, это когда мне дают, а соседа обделяют. Не существует справедливости абсолютной. Есть только то, когда одним хорошо, а другим в это время не очень. Я знал, что в будущем могут появиться те, кто назовет себя коммунистами и станет строить справедливый мир. Но все ли у них получится? К сожалению, далеко не все. А какая может быть справедливость по отношению к побежденным? Горе им! Точно больше 20 тысяч венецианцев были убиты в ходе операции. И это не только воины, к сожалению. Все же я имею понятие о гражданском населении, но тут моей воли оказалось недостаточно. Почуяв кровь, воинов-варягов, да и мои далеко не ушли от этого, сложно остановить, и я не предпринимал особых усилий. Невозможно бороться со стихией, иногда только можно ее возглавить. Важно было действовать на контрасте. С одной стороны, насилие и смерть, с другой, перспективы жизни, пусть и в далекой Руси. Мои люди старались быстро выяснить, где живет тот или иной мастер, и брали его под охрану. Выживали те, кто был ремесленником. Особенно я напирал на стекольщиков, оружейников и корабелов. Вот они, когда такие находились, сразу же грузились на наши корабли и уходили в море, с глаз долой. Поживут пока в таких условиях. Да и сбежать, когда находишься в 2-3 верстах от берега, не выйдет. И все-таки Мануил совершил моими руками, ну и лапищами Ивара, ошибку. Это стало понятным после того, как началась гонка за ремесленниками. Пожалуй, что до трети всего производства в Константинополе обеспечивали именно европейцы. И стекольное производство тех же браслетов, бусин. Все это венецианцы. Вот, наверное, откуда и пошли мурановские стеклоделы. Остров Мурана – центр венецианского стекольного производства, где изготавливали и зеркала. Я еще сложно себе представлял, как именно распорядиться главным активом, который оказался нужен только мне – людьми. Где селить, чем кормить? Никаких отдельных кварталов в своих землях я допускать не хотел. Нужно ассимилировать людей, делать их православными. Но добраться еще нужно до дома. В любом случае, ремесленники мне нужны. Это, как я надеюсь, качественный рывок во многих производствах. Хочу домой, но понимаю, что не меньше месяца я тут еще провожусь. Добыча с венецианского квартала была очень серьезной. Это совсем иной уровень трофеев. Тканей просто огромное количество. Мне хватит взятого, чтобы одеть в шелка половину или даже больше женщин, проживающих на моих землях. И не только шелк. Были парча, шерстяные ткани. Много было и предметов. Серебряная посуда, ремесленные принадлежности. 2000 арбалетов досталось нам. Варяги не очень уважали это оружие. Они забирали себе тисовые луки. Мечей нам досталось немного, но больше сотни. А еще кольчуги, пусть и мало их, шлемы, копья и нового оружия, кони. Обувь в этом мире — это ценный товар, и вот его набрали много. Пусть это что-то вроде мокасинов, но и тапки из грубой шкуры — это ценное приобретение. Золотишко и серебра получилось взять также немало, хотя тут варяги отхватили львиную долю. Расчет добычи шел треть на братство и две трети на варягов. Только по тем трофеям, что не нужны были Ивору и его людям, не было споров. Сложная ситуация сложилась с людьми. Варяги также хотели себе заиметь ремесленников. Они на арабских рынках у сельджуков ценились очень даже, в три, а то и в пять раз дороже даже самой красивой женщины. Но я настаивал, отдавая многих иных венецианцев на откуп варягам. Все эти споры и дележка шла без хоть какого участия властей империи. Мануил, довольный тем, как разрешилась ситуация, и спросил только один корабль венецианцев, и то обещал за него выкуп. А корабль был нужен для того, чтобы скопировать. Венеция уже сейчас несколько вперед ушла в кораблестроении. Эта громадина своего рода являлась десантным судном, способным перевозить до 50 коней и еще вместе с ними много груза и людей. Сам же Мануил вел переговоры с генуэзцами и пизанцами. Соврал я все же, влез Василевс в процесс дележки добычи. Он запретил брать, будь какой, выкуп с генуэзцев и пизанцев, а потребовал предоставить им максимальную охрану. Понятно было, что император, правильно расценив силы своей империи, хочет предложить похожие, что были у Венеции, условия для торговли. Но чтобы флоты Генуи и Пизы защитили Византию от обязательных атак со стороны Венеции. Грамотно, но дальновиднее было бы все же строить свой флот и самим включаться в торговлю. Все условия для этого есть, кроме волевого решения и грамотного исполнения. «Венчается раба Божья!» громоподобно вещал Мудозвон. «Господи, прости, конечно же Музалон, но не могу я удержаться, чтобы не назвать будущего патриарха именно так. Николай Музалон прибыл с Кипра уже относительно давно и смог расположить к себе императора, который был сильно недоволен патриархом Космой. Так что понятно, что тот, кто венчает Мануила и Евдокию и займет в скором времени патриаршую кафедру. Я пока еще не провел переговоров с будущим патриархом, но постепенно двигать идею о признании русской патриархии намерен. Думаю, что при сильном братстве, при поддержке великого князя Изяслава Мстиславича, будет что именно Руси предложить в обмен на признание русской православной церкви. Если станем такими сильными, что сможем помочь разбить сельджуков, так Василевс точно в Киев приедет и Томас на патриаршество привезет с собой. Евдокия была прекрасна, какая-то аура чистоты, даже святости, прости Господи, от нее исходили. Платье не было белым, как того ждало мое подсознание. Оно было нежно-голубым, с окантовкой из белого жемчуга. Голову с заплетенными в замысловатую прическу волосами украшала золотая диадема. И не я один умилялся красоте и изяществу императрицы. Слова и возгласы восхищения звучали отовсюду. Империя получала поистине красивую, и я в этом уверен, умную и добродетельную императрицу. Мануилу в этой реальности сильно больше повезло, так как Евдокия лучше, чем Берта, которая и в годах была, и не сказать, что оставила серьезный след в истории. Евдокия оставит, а она еще может и переплюнуть Феодору. Не дай бог, конечно, если превратиться в такую, как и упомянутая, прости Господи, но это по моральным качествам, а по деловым, так Феодора была куда как мудрее и решительнее своего мужа, Юстиниана Великого. Венчание состоялось через неделю после того, как решился вопрос с венецианцами. Император спешил с женитьбой. Что было тому причиной, сложно понять. Может быть, даже банальная увлеченность молодого императора своей невестой. Хотя мне показалось, что он хотел быстрее избавиться от нас, русичей. Ведь после свадьбы должно отправляться во свояси и посольство. Увидел угрозу империи? Если и так, то зря. На этом этапе развития Руси сильная Византия нам нужна. Еще сколачивать в будущем коалицию против монголов. Да и торговля опять же. Вот только тут не вязалось мое отбытие домой. Задача по помощи в деле сдерживания крестоносцев стояла остро. Само празднование венчания было достаточно банальным. Церковь, подарки от императора толпе в виде бесплатной кормежки в течение 3 дней, скачки на ипподроме с выдачей хлеба и вина, ну и застолье. Причем на Перу императорская чета лишь появилась, собрала похвалу и ушла. Наверное, маленьких василевсиков строгать. Что ж, это нужное дело. Еще бы не девки рождались у Мануила, как в иной реальности, а был наследник. Зависть — жалкое дело, так что выкинуть нужно все из головы и напиться. «Не любят нас тут, друг мой Влад», — пробасил изрядно подпивший Ивар. «Вот сидим за вторым столом, но не за первым». Варяг силой ударил своим серебряным кубком о столешницу, к слову, деревянную, а не из мрамора, каким был главный стол. «Приходи, мой друг, на службу ко мне. Я более достойно тебя встречу». Также несколько захмелев, сказал я не без обиды на ситуацию. Посадить тех, кто по сути спас империю за второстепенный стол, это было тем, что я посчитал несправедливым. Что хотел показать этим жестом распорядитель? То, что наши заслуги не столь важны, что эта воля и мудрость императора купировала серьезную проблему с венецианцами. Понятно, что в сложившейся ситуации личность императора все равно должна стоять на первом месте. Но что, если варяги взбунтуются? Ладно, я собирался уходить из Константинополя в ближайшее время. Ранее дал обещание Василевсу поучаствовать в операции по сдерживанию крестоносцев. Вот и пойду пробовать сделать это. Мало того, все мои трофейные корабли, а это 5 больших венецианских транспорта и 10 малых, все они, как предполагается, будут участвовать в процессе переброски крестоносного войска. Так что я еще ой как нужен империи. Оттого обидно сидеть за вторым столом. Пиршество проходило в нервозной обстановке, и было не совсем приятно, что византийские вельможи будто чурались нас с Иваром. Мол, мы грязные варвары, которые устроили побоище, а они, византийцы, так и ни при чем. Вот поэтому еще хотелось уйти из города. Это такая закономерность в развитии империй, когда на закате перестают цениться решительные действия. Как можно было в начале 20 века ссылать убийц-чиновников в Сибирь? Сатрапы, деспоты, да к стенке тех, кто нарушает закон! Только так поступали на заре империй. В Риме это было. И жестокие законы, суровые нравы, они двигали римлян дальше покорять народы. А после, стали наемников нанимать на защиту границ. Вот и нет нынче Рима, а Византия только божьим промыслом и устояла, сильно потеряв могуществе. И глядя на этих вельмож, я понимал, Византия идет к упадку. Слащавые они, ручки свои боятся замарать в крови, смотрят на нас с ивором, как на зверей каких-то. Но, несмотря на то, что все шло к пьяной драке, ее удалось избежать. Наверное, все же византийцы сдали назад, и в какой-то момент, когда мы стали заводиться, особенно Ивар, хозяева пошли на попятную. Они извинились, предложили хорошего вина и выпить примирительную чашу или колу, когда все пьют из одной посудины. Я был пьян. Накопилось, не железный, но все равно нужно было ехать домой. И какое же было удивление, когда один из евнухов предложил остаться во дворце и переночевать. Ничего опасного для себя не найдя, а почувствовав, что ноги отказываются слушаться, я поплелся в ту комнату, что была мне предложена. Скинув свое нарядное верхнее одеяние, я застрял на сапогах, но не выходило ловко их снять. Упал даже на пол и рассмеялся. В таком состоянии я себя не помню ни в этой жизни, ни в прошлой. И раньше напивался, но всегда было так. Пью как не в себя, при этом все адекватно воспринимаю, и даже язык не заплетается. А после плюхаюсь в кровать и сплю как убитый. А в этой жизни несколько иначе. Плохо. В таком состоянии можно и глупостей натворить. «Дозволь, я помогу тебе». Звонкий голосок, вещавший на русском языке, заставил вздрогнуть и даже несколько протрезветь. «Императрица? Я так нынче должен к тебе обращаться?» — спросил я, всматриваясь в темный угол комнаты, где можно было рассмотреть лишь очертания женской фигуры. «Я тут как женщина, но не девица, как та, что хочет исполнить заветное, без чего жить не хочу», — сказала Евдокия, выходя из тени. Я опешил. Признаться, так и что-то похожее на оторопь стало захватывать мое сознание. И опасался я не за свою шкуру, а за то, что лишь прихоть девчонки, ну или уже женщины, может перечеркнуть все то, чего я уже добился. Выбился из отрока без скала и двора в главу одной из самых могущественных организаций Европы. Да, без ложной скромности, именно так, ибо те же тамплиеры сейчас не могут собрать войско в 10 тысяч, а я, если напрячься, могу. Пусть там больше половины и будет половцев, но все же. И вот сделать столько и поставить все на кон, ведь понятно, что именно удумала Евдокия. «Ты совершаешь ошибку и подвергаешь и себя, и меня опасности», — сказал я, пытаясь прийти в норму. В голове туманы и не понять, от чего больше. Или от хмельного вина, пива и меда, или... Или все же так пьянит ситуация. Опасность обладания красивой женщиной, императрицей. Чувство самосохранения уходило на второй план, уступая место животному инстинкту размножения. «Почему?» — с трудом выдавил я из себя. «Потому что люблю тебя, и потому что хочу этого. Одна ночь, одно наваждение, и я буду верной и богобоязненной женой. А пока богиня живо меня ведет к тебе, я не могу сопротивляться», — шептала Евдокия, принимая снимать с меня сапоги. На миг пришло просветление, что портянки не такие уж чистые должно быть, Но вновь накатило наваждение, когда, откинув прочь сапоги, Евдокия встала и скинула с себя темный плащ, в который была одета. А под ним юное, красивое, манящее к себе женское тело. Если есть тот мужчина, который может устоять перед такими соблазнами, то у меня к нему вопрос: а мужчина ли он? Нет, не о том. Думать нужно головой. Но кровь от мозга уходит, перекочевывая в иную часть моего тела. «Один раз», — шептала Евдокия в перерывах между неумелыми поцелуями. «Где Василевс?» — спросил я. Самое глупое спрашивать женщину в такой момент об иных мужчинах. Но тут на кону жизни, репутация, будущее страны. И это осознание, что именно является ставкой, еще больше возбуждало. Адреналин потоком будто в бою поступал в кровь, создавая непередаваемый каскад эмоций. «Мануил спит пьяным. Он сделал свое дело еще вчера. Я должна понимать, что можно от супружества чувствовать. И он...» Евдокия прервалась. Ее упругие груди уперлись мне в живот. Я понял, что больше всего на свете сейчас хочу, чтобы она продолжала. Он был сегодня утром, сперва со мной, а потом отправился к наложнице. «Я только сейчас осознала, что меня ждет здесь», — сказала со злобой Евдокия. «Тогда отомсти ему», — сказал я, переворачивая женщину на спину. «И кто безгрешен? Пусть бросит в меня камень. Я не святой». Сколько длилось наваждение, было не понять. Время стало тягучим. После его восприятия и вовсе испарилось. Все то, вся сексуальная энергия, что копилась во мне не один месяц с момента отъезда из дома, все выплеснулось наружу. С трудом удавалось оставаться беззвучными. При этом и Евдокия сдерживалась, прикусывая губу до крови. И такая страсть, понимание, что женщине со мной хорошо, еще больше возбуждало. «Это может быть приятно, даже очень», — сказала императрица после продолжительного марафона страсти. «Я запомню эту ночь на всю свою жизнь», — сказал я. «А я очень надеюсь, что появится тот, кто будет мне напоминать о тебе», — сказала Евдокия, облокачиваясь мне на грудь. Я поглаживал женское тело, опасаясь даже обсуждать эту тему. В порыве страсти Евдокия шептала мне, что пришла не только для того, чтобы сотворить грехопадение, но чтобы зачать именно от меня. Я не хотел думать, почему она не может зачать от мужа, какие хитрости и уловки использовала для этого Евдокия. Я просто принял как данность, не осознавая последствий. И вообще, а разве мало в истории было монархов, которые явно были рождены от измены? Уверен, что много. Вот как объяснить, что у князя литовского Егайла, ставшего польским королем Владиславом, 73 года не было детей от четырех жен, а после взял 14-летнюю девчонку, и она через 9 месяцев понесла? К черту Егайла! «И кому ты доверилась, что получилось прийти ко мне?» — спросил я. «Не белись ему, Никифору», — сказала Евдокия. «Что? Ему?» Я даже оттолкнул обнаженную женщину. «Не кричи», — строго повелела императрица. Я удивился этим властным ноткам в голосе. «И откуда все берется?» «Ты понимаешь, что я Никифора считаю своим врагом? Это он меня травил», — сказал я. «Да, и заплатил Виру за это, причем большую. А еще он готов заплатить за то, что его семью именно ты спас», — жестко ответила Евдокия, а после уже более мягким голосом добавила. «Пойми, мне нужно на кого-то опираться, и в этом отношении Никифор очень подходит. Он понимает, что ты не оставляешь своих врагов безнаказанными, и хитер на выдумки, как провернуть безнадежное дело. Помогая мне и благодаря тому, что он будет знать наш секрет, Никифор обезопасит себя. Ты же не станешь пробовать наказывать того, кто может навредить мне и нашему ребенку?» «Ты еще не беременна», — удивленно сказал я. Внутри боролись противоречивые чувства. С одной стороны, мне не понравилось, что некоторым образом меня использовали, пусть и сделали это настолько приятно, что я и после частичного отрезвления ни о чем не жалею. С иной стороны, мне нравится подход Евдокии, которая уже стала осваиваться в роли императрицы и формировать свою команду. «Никифор, придется отложить месть. Сперва Вира, теперь вот обезопасил себя через императрицу. Хитрый жук, но, видимо, полезный». «Ты не ответил. Ты же не станешь чинить ему обиды. А он, как и я, станем помогать братству. Поверь, возможности на это я сыщу. Взамен возьму с тебя обещание». Евдокия сделала паузу и посмотрела на меня, ожидая закономерного вопроса. «Какие?» — спросил я о том, о чем и должен. «Ты всегда придешь на помощь моему, нашему сыну». Начала было говорить Евдокия, но я перебил ее. «Да с чего ты решила, что будет сын, и вообще понесешь от меня?» — спросил я. «Я так хочу. Я об этом молила Бога и богиню Живу. Все будет, как я просила. Но ты не перебивай меня. Итак, помощь нашему сыну и помощь моему отцу. Обещай!» — потребовала императрица. Первым порывом было отказаться, ибо нечего на меня давить. Но после, когда отринул эмоции, понял, что и то, и другое не противоречит моим планам. Так что... «Обещаю», — сказал я. Евдокия улыбнулась, после включила жаждущую страсти женщину и лукаво сказала: «А теперь учи меня любить мужа. Кроме тебя такую науку и преподнести некому. А ты, как я убедилась, молод, но шустер». «Что же, воля императрицы — закон».